«Вон, я сказал!» Силовой плетью Сергей отшвырнул телохранителя от стола в направлении двери. Второй сам метнулся следом. «С вами и Кроном я еще обсужу вопросы субординации, но потом», — рыкнул Сергей, и вампиры испарились из помещения. «Сила!» — блаженно произнесло существо. Руки и ноги у него начали истончаться, а туловище, наоборот, увеличиваться в размерах. Сергей понял, что скоро оно освободится и начнется интересная игра, в которую он играть совершенно не хотел. «Почему сюда приходят только безымянные? Почему не приходит хозяева?» — задал он последний вопрос, пока существо не вырвалось на свободу. «Мало силы, сложно захватить тело, но скоро они придут и сюда». Существо почти высвободило одну лапу из крепления, поэтому Сергей не стал тянуть и, свернув сначала шею, отсек ему голову силовой плетью. Писце, из-за каких-то перестраховщиков практически ничего не успели узнать, расстроился Сергей. «Все-таки кое-что успели», — рассеянно произнесла Рона, просматривающая информацию на своем браслете. Его она оставляла возле диагноста, пока работала над новичками. «Получены результаты вскрытия тел, которые вы доставили из пещер. Плюс опять проявил свои знания Архонт. Многое в его словах, как обычно, непонятно, но и того, что поняли, хватает, чтобы за голову схватиться. Сейчас сам гляну», — буркнул разозлившийся Сергей, встряхнув рукой. На его запястье появился браслет связи. «Ловко у тебя получается», — вздохнула Рона. «А у нас количество вещей ограничено. Это не моя заслуга. От природы идет. Если наши умники разберутся с тем, как это работает, то будем все горы барахла с собой носить», — улыбнулся Сергей вампирше. Просмотр информации на основном кластере, куда стекалась вся информация, занял немного времени. Заставил немного напрячься записанный нет разговор с Архонтом. Но рассудив, что появление магов у СССР и так ожидается, Сергей решил не переживать по этому поводу. «Рона, ты пока отдыхай, а я в башню. Надо разрабатывать широкополосный диагност. Загружу дополнительно ребят. Пусть подумают, как нам более сильную тварь сюда выманить. А главное, как ее удержать». Со звонка с портальщиками переход в замок много времени не занял. Очень быстро группа, работающая с порталами, заняла весь этаж в башне. Численность ее возросла, а количество уже установленных порталов в разных точках планеты перевалило за пару десятков. Если в первое время друиды ворчали, что их эксплуатируют, то теперь они вздыхали с сожалением, так как надобность в их услугах практически отпала. Нет, нашлась в лаборатории артефакторов. Она вместе с другими вампирами стояла кружком вокруг виртуальной модели очередного плетения. «Развлекаетесь?» – спросил Сергей. «Если бы», – ответила девушка. «Скоро уже закончим. Пришлось значительно усложнить плетение и перевести в двумерную форму. Создавать такое каждый раз, даже имея твою память, будет слишком долго. А создать амулет будет быстрее?» «Быстрее, командир», – ответил один из вампиров. «Мы сделали 3D-принтер под экспериментальные модели амулетов. Если не надо штамповать сотни и тысячи штук, то получается быстрее, чем использование полного цикла литографии». «Я понял, не отвлекайтесь. Пойду перекушу да пообщаюсь с некоторыми товарищами», — многообещающе произнес Сергей. В это время Архонт спустился на лифте в самый низ башни. Высушенный Милорн все так же стоял посередине громадного помещения. Демиург не делал никаких движений руками и не читал заклинания. Ни крупицы магической энергии не было им использовано. Просто ветки и кора дерева гиганта неожиданно начали отваливаться и падать вниз, но до корней долетала только труха. Периодически Архонт переходил с места на место, поднимаясь на новый плотный слой полуразложившейся древесины. Распад ствола длился немного дольше, чем осыпание веток, наконец и этот процесс закончился. Архонт как мог, ногами разровнял центральную горку получившейся субстанции, походя, увлажнил ее. Руками он выкопал ямку и аккуратно положил в нее семя Милорна. Присыпав его влажным субстратом, Архонт создал шарик воды над этим местом и помыл в нем руки. Не оглядываясь, он вернулся к открывшемуся перед ним лифту. Позади водяная сфера медленно опустилась и дополнительно увлажнила сырую почву в месте посадки семени. Створки лифта плавно закрылись, а на стенах вспыхнули яркие плетения, заполнившие все пространство светом. Но Архонт этого уже не видел, он и так знал о них. Новому растению понадобится свет. Глава 25. Сергей, не задумываясь, активировал пакеты пластин с частями артефактов, которые ему подносили вампиры. Сам он в это время общался с начальником группы портальщиков. «Значит, вам удалось создать пространственный карман для хранения вещей», — утвердительно произнес Сергей. «Не столько нам, сколько ведуну. Он изменил заклинание портала, и теперь оно создает ограниченную полость в смежном пространстве, пригодную для хранения небольшого количества вещей. К нам всякие твари не полезут через эту полость, не должны. Созданное амулетом пространство не пересекается с тем, в котором обитают твари. То есть, точно ты не уверен, пока не проведены соответствующие эксперименты, точно утверждать об этом я не могу», — ответил вампир. «Хотя чисто теоретически, каждый амулет должен создавать свое, отличное от других пространств. Вход и выход из него возможен только через горловину перехода, но никак не через стенку, потому что стенка пространственного пузыря ни с чем не контактирует». «Понятно», — ответил Сергей, передвигаясь к следующей стопке пластин. «А чем наши порталы от быстрых дорог друидов отличаются? Почему вы утверждаете, что они безопасны в отношении проникновения тварей? Так это же элементарно», — весело сказал вампир. «Ты же пользовался быстрыми дорогами, командир. Они не мгновенно переносят. Друиды применяют воздействие наподобие морока, поэтому переход незаметен. На самом же деле, под их влиянием образуется достаточно протяженный тоннель в одном из смежных пространств. На нашу беду, именно в этом пространстве живут пиявки и прочие агрессивные создания. Но если смежных пространств бесчисленное количество, то почему друиды не изменят свое плетение перехода и не настроят его на другое? Это врожденное умение, а не плетение». Вампир прервался и завис на несколько секунд. Точнее, не врожденное, а приобретенное, но все равно друиды используют его на подсознательном уровне. Они не могут свое умение перенастроить, так как не понимают, как оно работает. «Постой, но друиды взялись обучать Гришаева», — удивился Сергей такому повороту. «Ничего странного», — ответил вампир. «Научить тому, чего не понимаешь сам, люди умеют очень хорошо, а они потомки друидов в этом мире. К тому же умение создавать быстрые дороги как-то завязано на лес. Еще одной причиной может быть то, что именно это смежное пространство является энергетически более выгодным при открытии прохода. Энергозатраты друидов при использовании быстрых дорог минимальны и практически не зависят от перемещаемой массы. При этом они создают коридор. Но у нас тоже энергозатраты приходятся только на открытие прохода», — возразил Сергей. «Но они на два порядка больше, чем у друидов. К тому же мы не создаем коридор, как друиды. Длина нашего перехода равна нулю, хотя этот ноль и находится в смежном пространстве». «Понятно. Еще один ученик Архонта на мою голову. Давай вернемся к карману. Насколько большой получится амулет, и сколько он будет потреблять энергии? Самое интересное, что размер амулета значения не имеет. Поясни. Наш амулет создает карман, привязанный к определенной точке или метке на предмете, который является частью амулета. То есть можно использовать один амулет для создания нескольких карманов, изготовив дополнительно несколько выносных частей. Ну, интересная идея. Надо ведуна озадачить». Отвлекся вампир на свежую мысль и в ускорении надиктовал заметку на переговорник. Заняло это действие буквально секунду, и он продолжил. «Мы пошли другим путем. Энергия тратится на создание кармана и изменение размера входного отверстия в этот карман. Поэтому ничто не мешает нам сам амулет в карман положить, а на внешний предмет поместить органы управления. Теоретически это может быть какой-нибудь медальон или кольцо. Когда понадобится что-то положить или извлечь из кармана, достаточно будет просто увеличить размер горловины. А как будет происходить процесс с доставания нужного предмета? Как в обычной сумке. Пошарил рукой и нашел. Значит, безразмерным его делать не стоит, иначе не дотянешься до того, что надо». Вампир опять завис и тут же начал надиктовывать новую заметку. «Похоже, после разговора с тобой, командир, амулет устареет морально», — высказался он. «Много новых идей подкидываешь. С объемом понятно, а вес предметов?» — решил уточнить Сергей, не обращая внимания на похвалу. «Нагружу тонну золота, а пальчик и оторвется вместе с колечком», — хмыкнул он, представив картинку. «Нет, такого не будет. Это все-таки портал в другое измерение, и вес там, это вес там, а не здесь. Угу, понятно». Сергей перешел к следующему пакету. «С одной точки открывается портал», — задумчиво рассуждал он вслух. «Зачем тогда мы делаем портальные кольца? Решение проблемы с кольцами нас и привело к карману, командир», — улыбнулся вампир. «Тоже хотели от него избавиться, хоть и складное, но неудобно для транспортировки, если нужна индивидуальная мобильность. Без кольца портал не получается, только карман. А два кармана объединить никак не удастся. А это кольцо я смогу убрать в свое пространственное хранилище? Не думаю, ответил вампир. Даже настоятельно не рекомендую так делать. Может возникнуть конфликт пространств. Нам точно неизвестно, как соотносятся эти смежные пространства между собой. То, что является легко доступным через наше пространство, может оказаться энергетически непосильным для другого. У нас слабо выведена реальная пространственная физика. Весь наш труд – это поиск решения эмпирическим путем и много-много экспериментов. Многих из вас, товарищи, интересует вопрос, почему после окончания военных действий не был распущен Государственный комитет обороны? Сталин обвел взглядом собравшихся в его кабинете людей. Также не началась подготовка к массовой демобилизации, в результате чего, по утверждению некоторых товарищей, он посмотрел на наркома финансов Зверева, мы несем лишние расходы и не получаем доход, удерживая в армии самую трудоспособную часть населения. Сталин замолчал и медленно прошелся по кабинету. Расскажите нам о причинах, товарищ Берия. Начните сначала, может, не все в курсе, но коротко, попросил Иосиф Виссарионович. Появление существ официально первыми зарегистрировали американцы на потерянных кораблях, которые нашлись, но без живой команды, точнее, не самих существ, а следов их пребывания. Начал доклад, поднявшийся с места Лаврентий Павлович, высказали официально, перебил его Сталин, а неофициально, есть сведения, что похожее появление существ произошло среди новых вампиров из группы товарища Сергея. При уничтожении этого существа или существ никто не пострадал. Данные отрывистые и собранные по отдельным фрагментам разговоров и личному наблюдению наших сотрудников, уточнил Берия. Позже, более достоверные данные, мы получили от другого нашего сотрудника, который проходил обучение магии. Вы не ослышались, добавил он, оглядев изумленные лица. Обычные люди при определенных условиях тоже могут становиться магами. Наш сотрудник оказался одним из таких, но в процессе обучения на него напала сущность из сопредельного пространства и пыталась захватить его разум. С ней удалось справиться, при этом наш сотрудник остался жив и здоров. Сейчас он продолжает учиться дальше. Вам известны условия, при которых обычные люди превращаются в магов? Задал вопрос Маленков. Известны. Пристально посмотрел на него Лаврентий Павлович, но это пока закрытая информация. Если у вас больше вопросов нет, то я продолжу. Вам всем хорошо известны боевые возможности вампиров. Берия внимательно посмотрел на каждого из присутствующих, будто убеждаясь в правоте своих слов. 10 дней назад были убиты 28 из них. Сделали это всего два существа, вселившиеся в вампиров. Их тел нам для исследования не предоставили, но передали фотографии. Можете посмотреть. Продолжая говорить, Лаврентий Павлович раскрыл папку и раздал снимки приглашенным товарищам. Эти существа первоначально захватывают разум человека. В зависимости от уровня развития, они ведут себя по-разному. Могут маскироваться и долго не проявлять своей сущности, а могут сразу начать убивать и поедать тела жертв. При этом твари сильно меняются внешне. У одной из них была настолько крепкая шкура, что ее в упор не смогли пробить пистолеты вампиров. Насколько я знаю, вампиры используют мелкокалиберные пистолеты, возразил Ворошилов. Такие не всякую обычную шкуру пробьют. Пистолеты, которые вы упомянули, использовались вампирами на фронте. Те, что используют телохранители Сергея, изготовлены по спецзаказу. Пули у них отлиты из серебра. Калибр, после первого случая с захватом тела, был увеличен. Пороховой заряд усилен. Попадания из такого оружия хватит и слону. Как вы понимаете, проблема сильной отдачи вампиров мало волнует. Попрошу вас не отвлекаться, товарищ Берия. Прекратил спор Сталин. Продолжайте. Вскоре после этого пришла информация из Японии. У них было несколько случаев появления измененных существ в густонаселенных местах. Справиться с ними удалось только с помощью артиллерии. В Токио несколько кварталов полностью уничтожили огнем с кораблей, подошедших к берегу. Вчера поступила информация из США. Чтобы уничтожить появившуюся в Лос-Анджелесе подобную тварь, пришлось использовать авиацию и разбомбить одну из окраин города. Берия снова обвел всех взглядом, убеждаясь, что его поняли. С каждым днем инцидентов с появлением этих существ становится все больше и больше. Он прервался и посмотрел на Сталина. Продолжайте, товарищ Берия. Заметив паузу, распорядился Иосиф Виссарионович. Расскажите о предпринятых нами мерах. Мер пока немного. Многие, наверное, слышали про увеличение закупок серебра и недоумевали. Но серебро пока единственный способ защититься от захвата тварями тела и разума человека. Именно поэтому введено жесткое требование на ношение серебряных изделий среди моряков и жителей некоторых горных районов. Я считаю, что необходимо вводить поголовное ношение серебра для всех жителей нашей страны. И не только жителей, а всех, кто находится на нашей территории. Нарушителей привлекать к ответственности, вплоть до высшей меры. Особо ценные предприятия должны изолироваться от проникновения также с помощью серебра. Нам не хватит никаких запасов, задумчиво произнес Зверев. И будет это очень дорого, особенно с учетом стремительно увеличивающихся цен на серебро. Пока у нас нет других способов защититься, но работы в этом направлении ведутся. У нас хорошие отношения с товарищем Сергеем. Мы идем навстречу ему по всем запросам. Сергей в ответ делится с нами своими наработками и амулетами. А почему его не пригласили на совещание? Задал вопрос Молотов. Он занят как раз этими исследованиями. Вся информация от него оперативно поступает на наши, с товарищем Сталиным, переговорники. Кроме товарища Сергея, ведутся другие работы нашими учеными, но результата пока нет. Как вы понимаете, ситуация далека от стандартной. Подвел итог Берия. Исходя из этой информации, и судя по стремительно ухудшающейся ситуации в мире, мы предлагаем ввести военное положение на всей территории Советского Союза. Размеренно и веско произнес Иосиф Виссарионович. Без объявления всеобщей мобилизации. А не будет это слишком поспешным решением, товарищ Сталин? Спросил Шапошников. Мне кажется, Борис Михайлович, что мы уже опоздали, ответил Иосиф Виссарионович. Ближе к вечеру Сергей закончил работать с составными частями для амулетов и накопителями. Удалось активировать, не считая многочисленных экспериментальных и малосерийных амулетов, сегменты для 200 портальных колец разной мощности. Кроме этого, активации подверглись половинки для 10 тысяч магоэлектрических преобразователей. Все изделия на этот раз имели связь с центральным компьютерным кластером. Им же они управлялись и не могли работать автономно. Основная проблема при отгрузке людям преобразователей была не в самом амулете, а в придании массивности конечному изделию. Эту работу поручили другой группе вампиров. На конечной стадии Сергей лишь модифицирует внешнюю оболочку готовых амулетов. Гигантский объем работы оставил его почти без сил. По крайней мере, Сергей чувствовал себя чертовски уставшим. Хорошо, что какая-то светлая голова додумалась упростить процесс изготовления накопителей. В доделанных и защищенных серебром подземельях вампир успели развернуть не только лаборатории, но и цех по резке кристаллов накопителей. Человеческие лаборатории сосредоточились на производстве крупных кристаллов, пригодных для работы на атомной станции. Вампирам, наоборот, требовались более компактные накопители для использования в амулетах. Для лучшей передачи энергии использовалось покрытие из модифицированного золота, нанесенное хотя бы на одну из сторон кристалла. Чтобы облегчить работу Сергею, вампиры вырезали пластины необходимой толщины и покрывали слоем обычного золота. Впоследствии их заряжали от других накопителей и уже в таком виде предоставляли ему на модификацию. Исчезала необходимость самому Сергею прокачивать через свой организм гигантские объемы энергии. Покинув одну лабораторию, он направился в другую. Туда утащили первую партию экспериментальных детекторов, которые должны были засекать вселившихся пиявок. Открыв дверь, он услышал пиканье. За рабочим столом сгрудились трое вампиров. Пиканье раздавалось оттуда, и чем ближе Сергей подходил, тем чаще звучал сигнал. «Какая у вас интересная музыка», — произнес он в спины вампиров. «Ага, похоронная», — ответил один из них. «Детекторы работают, командир, но реагируют на всякую ерунду. На тебя тоже, кстати. Может, твое тело захватили? Давай серебром потыкаем. Если бы меня захватили, то у вас вместо рабочего амулета, который радостно регистрирует у меня наличие магии смерти, был бы кусок керамики с мелким и непонятным рисунком», — усмехнулся Сергей. «Маленькие еще в меня всякой фигней тыкать, но на нас он не реагирует», — возразил вампир. «А вы пока живы, но и ты, командир, не сильно-то мертв. Одно другому не мешает. Все-таки я изначально маг смерти. Мы этого не знали раньше, но доработанный диагност выявил у меня и этот вид энергии. Именно ее я использую для модифицирования металлов. Такая инфа есть в общей базе данных», — подтвердил другой вампир. «Давно я в нее, значит, не заглядывал», — согласился первый. Если у людей появятся маги, инициированные поеданием органов, то они тоже смогут изготавливать амулеты, время покажет, ответил Сергей. Пока у нас нет стройной теории магии, мы можем только предполагать и догадываться. Ты уверен, что хочешь сделать это? Да, иначе никто из вас не выживет. Сергей очень сильный и как маг превосходит всех, кого я видела раньше. Все познается в сравнении. Сейчас он не переживет встречи с любым высшим, а Сергей обязательно ввяжется в битву с ним. Не потому, что такой самоуверенный, а потому что не сможет по-другому. У него есть власть, но он воспринимает ее как ответственность. Ему еще надо многое узнать и многому научиться. Как же Сергей будет это делать, если у него не будет для этого времени? Его научат потом, когда будет чему учить. Судя по твоим словам, эти знания достанутся большой кровью. Многие из тех, кто мне знаком, погибнут. И ты ничего не можешь изменить? Нет. Я долго думал и выбрал этот вариант. Можно сказать, что он единственный, который гарантирует выход из сложившейся ситуации. Ты же не видишь будущее. Как ты можешь что-то гарантировать? У меня есть опыт в борьбе с этими созданиями. Предыдущие столкновения их изрядно потрепали, но они все еще сильны. Только хорошо подготовившись, Сергей сможет победить их. Может, все-таки подскажешь, что мне стоит изобразить из оружия? Подсказки нет, про всякие бластеры и плазмометы не дают никакого толка, попросила Наташа. Слишком сложная структура выходит, компактной ее не изготовить. Самое простое оружие – это меч, лук со стрелами и копье, ответил Архонт девушке. Или ты думаешь, этих тварей раньше убивали плазмометами? Глава 26. Нет, быстро облачилась в броню. Затем она взяла со стола короткий эфес меча из пластика и подала мысленную команду на включение. Из гарды мгновенно возник голубоватый полупрозрачный клинок. Девушка осторожно махнула им несколько раз. Со стороны смотрелось очень красиво. Положив клинок острием на угол металлического стола, она легонько надавила на рукоять. С громким звоном отрезанный уголок покатился по полу. Нет, наклонилась, разглядывая зеркально ровный срез. Я не понимаю, как он работает. Никакого сопротивления при резке. Но ведь мы специально подобрали форму так, чтобы наносить широкие раны. Клинок раздвигает края реза, значит, металл должен оказывать сопротивление, а его нет, заявила Нет. Ведун тоже этого эффекта объяснить не может. Это, даже не знаю, как назвать, сейчас не до тонкостей, остановил распалившуюся девушку Сергей. Будет ли этот меч эффективен против тварей, вот что сейчас главное, а ему без разницы, хмыкнула она, успокаиваясь. Абсолютное оружие, единственное, что может ему противостоять, это Мотал. Подозреваю, что у него сходная структура с этим плетением. Самый загадочный материал, который мне известен. Модифицированные металлы не содержат плетения изначально, возразил Сергей. Иначе их нельзя было бы использовать как основу для амулетов. Под словом «структура» я подразумевала нечто иное. Принцип бытия. Сам принцип существования этих предметов в нашей реальности. Меч не предмет, улыбнулся Сергей, возражая девушке. Ты меня понял. Щит по тому же принципу можно создать, работаем над этим. Кивнула Нет. Есть сложности. Чем больше площадь и объем предмета, создаваемого этим плетением, тем сложнее само плетение. А значит, его в компактный амулет не засунешь, тонким его тоже не сделать. В отличие от Мотала, получающаяся структура обладает упругостью. Целый, но прогнувшийся щит будет плохой защитой. Интересное свойство. Сергей задумался. А попробуйте этот щит сделать поверх доспеха. Для нас и вампиров такой вариант будет намного интереснее, а лишний вес не так критичен в данном случае. Это дело отдаленного будущего. Покачала головой Нет. Сейчас надо провести серию опытов с экспериментальной партией мечей, внести доработки, и только потом, когда пойдет серийное изготовление оружия, можно будет заняться защитой. Пока хватит серебряного напыления на доспех, для групп ликвидации, добавила она. Они сидели на краю полянки, прямо в снегу. Он был глубокий, и над поверхностью сугроба торчала только голова девушки. Фисташка развалилась рядом. «Ты грустная», — сказала дракона. «Да», — подтвердила Наташа. «Грустная. Нам придется расстаться. Надолго». «Почему?» Дракона, до этого положившая морду на вытянутые передние лапы, подняла голову и повернула ее к девушке. «Так надо. Возьми меня с собой», — попросила фисташка, пытаясь поймать взгляд Наташи. «Там, куда мы идем, для тебя будет очень маленькое пространство. Ты туда просто не поместишься. Вздохнула девушка. Надолго это насколько? Дракона склонила голову на бок. На многие-многие годы. Хорошо, возьми меня с собой. Я же говорю, ты не поместишься. Это очень маленькая комната. Ты там будешь одна сидеть? Это тюрьма, удивилась дракона. Если ты сама не сможешь выбраться, то я прилечу и спасу тебя. Нет, слабо улыбнулась девушка. Это не тюрьма. Тогда ты возьмешь меня с собой. Я же тебе. Начала снова объяснять Наташа. Смотри, перебила ее фисташка. Дракона поднялась на ноги и, хрустя снегом, вышла вперед. Приподняв голову повыше, она выдохнула пламя в центр поляны. Снег с шипением обратился в пар, минуя жидкую фазу. Сухая трава, оставшаяся с осени, мгновенно обуглилась и рассыпалась в пепел. Пламя подхватило его и разметало по сторонам. Фисташка вышла на середину пропеченной земли. Покрутилась вокруг себя, как кошка, которая ищет подходящее место. Потом она улеглась на бок, поджав хвост и лапы. Сильно изогнув шею, дракона спрятала голову под крыло. Некоторое время ничего не происходило. «Я маленькая?» – неожиданно спросила она Наташу. «Маленькая?» – улыбнувшись, согласилась девушка. «И глупенькая. Это кто тут у меня лес портит?» – прикрикнул Ворса, появляясь на краю поляны. Глубокий снег перед ним расступался и смыкался уже позади, оставляя нетронутую целину. «Фисташка, ты чего мне целую поляну травы загубила?» Дракона вытащила голову из-под крыла и мрачно осмотрелась. «Не получилось. Чего не получилось? Поляну угробить?» – разорялся Ворса. «Очень даже получилось. Сейчас каждая травинка на счету. Такая напасть на нас движется. Только лес нас защитить сможет. А ты мне такой разор устроила. Не кричи». Повернула фисташка морду в сторону друида. «Думать мешаешь. Сначала надо было подумать, а потом делать. Может, без сжигания леса все получилось бы». Успокаиваясь, произнес Ворса. «Что у тебя не получилось, деточка? Яйцом стать? Яйцом?» Удивился друид. Со своего места таким же взглядом смотрела на дракону Наташа. «А разве такое возможно? Я дракон. Я знаю, что так можно. Но у меня не получается». Вздохнула фисташка. «Надо тренироваться». «Хорошо, тренируйся», — одобрил друид. «Только лес мне не жги больше». Услышав согласие от фисташки, Ворса уже добрее закончил. «А травку я по весне новую посею, не забыть бы только». И бурча себе под нос, молодой парень также пропал в лесу, как и появился. «Проходите и рассказывайте, товарищ Берия». Иосиф Виссарионович нетерпеливо махнул рукой, указывая на стул возле своего стола. «Ситуация осложняется, товарищ Сталин», — начал доклад Лаврентий Павлович, усевшись на указанное место. «Захваты участились. Благодаря повышенной бдительности и проведенной заранее разъяснительной работы среди населения, удается не допустить развития существ до критической стадии. Множество из них было уничтожено оперативно созданными отрядами ликвидаторов. Но серебро не всегда помогает. Хотя выявили несколько случаев подделки, но в общей массе они не имеют значения. Существа начинают захватывать людей, даже имеющих при себе серебро, хотя оно все же доставляет им неприятные ощущения, и они стремятся от серебра избавиться. В особо ответственных местах приходится использовать практически рыцарские доспехи из него. Какой ваш прогноз? Чем это может кончиться? Ничего утешительного сказать не могу. Ситуация будет только усложняться. Аналитики говорят, что цикл проникновения начался несколько лет назад, от 3 до 5. Нарастание шло плавно, и никто по захватам статистику не вел. Все случаи списывались как нераскрытые. Поэтому такое неточное определение по срокам. Дальше количество захватов и сила существ будет только нарастать. Уже сейчас мы вынуждены прекратить добычу полезных ископаемых в районах, прилегающих к разломам. Оказывается, у нас их очень много в стране, невесело добавил Лаврентий Павлович. Исключение составляют только рудники, на которых добывается серебро и полиметаллические руды, имеющие серебро в своем составе. Но это тоже лишь небольшая часть проблем. Берия замолчал, выжидающе глядя на Сталина. Тот, уловив паузу в разговоре, перестал ходить по кабинету и взглянул на Лаврентия Павловича. «Что?» – спросил Иосиф Виссарионович, наткнувшись на его пристальный взгляд. Берия демонстративно указал пальцем вниз, а потом рукой описал круг над головой и прикоснулся к уху. Сталин помедлил, вглядываясь в глаза Берии, и коротко сказал: «Пошли. Привет, Хирохита». Первым поздоровался Сергей, ответив на звонок. «Здравствуй, Сергей», — сказал император. «Совсем у тебя дела плохо? Это так очевидно, или тебе докладывают мои охранники», — изобразил улыбку японец. «Может, они что-то докладывают, но, скорее всего, только Крону. Я не давал задания шпионить за тобой. У меня и так времени нет, чтобы еще в шпионские игры играть», — спокойно ответил Сергей, откладывая очередной амулет в сторону. «Рассказывай, что случилось? У нас кончается серебро. Они становятся с каждым днем все сильнее и сильнее. Приходится раздавать больше серебра, чтобы люди могли защититься. Как много они вы убиваете? Если брать по всей стране, то до 10 за сутки. Мы стараемся уничтожить их до того, как они станут по-настоящему опасны. Теперь мы редко используем артиллерию. Куда вы деваете тела? Исследуем. Не всегда они меняются внешне, но внутренние изменения есть обязательно. И твои люди ни разу не ошиблись? Скептически поинтересовался Сергей. От ошибок никто не застрахован, спокойно ответил японец. Хаем, дело твое. Он задумался на целую минуту. Хирохита терпеливо ждал. Значит так, наконец, решился Сергей. Я сейчас перешлю тебе один материал. Секретность должна быть высочайшая. Думай сам, как этим воспользоваться. Но, если когда-нибудь, кто-нибудь из твоих подданных воспользуется этой информацией во вред моей стране, то я вырежу всех, кто к этому будет причастен, включая всех родственников до 7-го колена. И это не фигура речи, это мое слово. Я понял тебя, Сергей, серьезно ответил император. Надеюсь, информация, переданная тобой, стоит такого риска. Поверь, она стоит больше, ответил Сергей, пересылая файл с результатами исследований. Но в ней есть пробелы. Когда будешь заполнять их, не забудь поделиться со мной информацией. Я не забуду, сказал напоследок Хирохита. До встречи. Стой, не дал ему разорвать связь Сергей. Я передам тебе 10 портальных колец. Подумай, как ими воспользоваться. Что это за кольца? Удивился японец. Не те, которые на руку одевать, улыбнулся Сергей. Это большие кольца, от 2 до 4 метров в диаметре. Между ними можно мгновенно перемещаться на любое расстояние. Это хороший подарок, улыбнулся Хирохита. Подарок это или нет, решишь с нет после, ответил Сергей, смотря на мигом погрустневшее лицо японца. Что вы хотели сообщить, товарищ Берия? Спросил Сталин, когда они зашли в серебряную комнату. Тело одной из тварей попало в центральный госпиталь. Начал рассказ Лаврентий Павлович. В хирургическом отделении до сих пор находилось работающее плетение диагноста еще самой первой модификации. Этот диагност имеет более широкие возможности, чем переносные амулеты, изготовленные товарищем Сергеем позже. Товарищ Никонов, теперь он главный хирург этого госпиталя, имеет хорошие отношения с вампирами, и они периодически подзаряжают плетение диагноста. Кстати, он научился восстанавливать конечности буквально из обломков костей и фрагментов тканей, взятых с других мест у пациентов. Он собирает конечность заново, на живую нитку, а потом делает инъекции живой водой. Очень оригинальный метод и своевременный, учитывая занятость Сергея. Лаврентий, я ему потом сталинскую премию дам, но ты ведь не за этим меня позвал. Прервал его Иосиф Виссарионович. Нет, товарищ Сталин. Труп существа поместили под этот диагност. Как ни в чем не бывало, продолжил Берия. Некоторые органы у него были наполнены энергией прямо через край, по выражению доктора. К сожалению, плетение теперь для нас потеряно. На тех диапазонах, на которых обнаружили заряженные ткани, потребление магической энергии оказалось намного больше, и товарищ Никонов не уследил за ее остатком в плетении. Оно развеялось, но память у доктора оказалась хорошей, и он извлек эти органы из трупа. Сталин стал с нетерпением посматривать на Лаврентия Павловича. Он не может объяснить произошедшего, но в процессе извлечения очередного органа у него появилось непреодолимое желание съесть его. Необычное желание, однако, у опытного доктора возникло, удивился Иосиф Виссарионович. Самое интересное произошло потом. Ассистенты не смогли даже силой отобрать у товарища Никонова поедаемый орган. Потом тот потерял сознание. Опущу ненужные подробности, но после пробуждения товарищ Никонов стал видеть больных насквозь не хуже диагноста, и самое главное, теперь он может лечить их без живой воды, правда, пока только мелкие травмы. Берия пристально смотрел на Сталина, ожидая его реакции. Иосиф Виссарионович поднялся из-за стола и начал вышагивать по маленькой комнатке, посасывая неподожженную трубку. «Это очень интересная информация», — наконец, заговорил он. «Я сомневаюсь, что товарищ Сергей и его люди не провели подобную проверку, но с нами они результатами не поделились». Сталин опять задумался. Что они делают с трупами убитых ими существ? Обычно сжигают на месте. Если изменения зашли далеко, то забирают для исследований. Я не думаю, что они намеренно скрыли от нас эту информацию. Даже уверен, им неизвестно о воздействии некоторых органов твари на человека. Они ведь все поголовно имеют магические способности. А товарищ Никонов был обычным человеком и съел заряженный орган, повинуясь каким-то глубоким инстинктам. Возможно, дело именно в этом. Им не надо становиться магами, поэтому тела убитых существ их мало интересуют. Может быть, ты прав, Лаврентий. Согласился с ним Иосиф Виссарионович после минутного раздумья. Проведите дополнительные проверки и эксперименты с этими органами. Ты упомянул, что их несколько, но доктор съел какой-то конкретный. Возможно, это наш шанс обрести независимость в магическом плане. Вдруг остальные органы отвечают не за магию лечения, а за какую-нибудь другую. Мы этим уже занимаемся, товарищ Сталин, заверил Берия. Они покинули серебряную комнату и подошли к дежурному, чтобы получить назад сданные ранее переговорники и амулеты. ХМ, удивленно произнес Берия, читая пропущенное сообщение. Что у тебя там? Поинтересовался Сталин, глядя на озадаченный вид Лаврентия Павловича. Пришли документы от Сергея по вопросу, который мы только что обсуждали. Странное совпадение. Вы так не думаете, товарищ Берия? С ехидцей спросил Иосиф Виссарионович. Прослушка исключена. Категорическим тоном заявил Лаврентий Павлович. Это простое совпадение. В его документах нет многих вещей, которые известны нам и наоборот. Информацию об использовании органов они узнали от Архонта, а он не самый лучший собеседник в плане получения информации. Он быстро пробежал глазами по тексту. А вот это уже интересно. Чем еще товарищ Сергей решил нас порадовать? Он выделяет нам 50 портальных колец. Советует хорошенько подумать, где их можно разместить. Можете выходить, товарищ Архонт, только колпак не снимайте, проговорил сопровождающий. Я догадываюсь, для вас он что есть, что нет, но у нас есть определенные меры безопасности, которые мы обязаны соблюдать, несмотря ни на что. Архонт молча выбрался из автомобиля. На голове его был черный мешок из плотной ткани. Следуйте за мной. Если необходимо, то держите меня за плечо, скомандовал сопровождающий и направил вглубь небольшого кирпичного склада. Архонт шел позади него. Сейчас мы спустимся на лифте под землю. Не пугайтесь, если вам покажется, что вы падаете, предупредил работник охраны. Обычный с виду лифт с тихим гудением опустил их довольно глубоко. Двери раскрылись. Их встречали военные, похожие на рыцарей древности, в своих серебряных панцирях и шлемах. Точно такие же шлемы Архонта с сопровождающим заставили надеть на голову. С каждым разом что-нибудь новое придумывают. Чертыхался гохрановец, натягивая на себя куртку с нашитыми на нее серебряными пластинами. Она была безразмерная и поэтому не застегивалась, а запахивалась, как халат, хотя и была намного короче. «Можешь не одевать», — ухмыльнулся один из вояк, «но мы тогда тебя пристрелим, на всякий случай». Согласно новому протоколу безопасности, рассмеялся он немудреной шутке. «Вам бы только стрелять», — отмахнулся сопровождающий. «Пойдемте, товарищ», — подхватил он Архонта под руку. Они долго шли по широкому подземному коридору, хорошо освещенному электрическими лампочками. Через равные промежутки от тоннеля, по которому они шли, в обе стороны отходили перпендикулярные широкие коридоры. Вдоль их стен, от пола до потолка, высились стеллажи, забитые разнообразными продуктами питания. «Нам сюда», — свернул гохрановец в очередное ответвление. «Здесь у нас хранится семенной материал». Они быстро шли между штабелями уложенных мешков с зерном. Сотрудник гохрана посматривал на Архонта, но тот ничего не делал, а просто шел по проходу. Внезапно Архонт остановился. «Дай мел», — произнес он без выражения. «У вас в правом нагрудном кармане пачка с мелками лежит». Сопровождающий похлопал себя по груди и действительно вспомнил про набор цветных мелков, который положил еще утром в карман. Кое-как вытащил его, запутавшись в полах куртки, подвязанной поясом. «Достаньте красный», — потребовал Архонт. Получив желаемое, он, нагнувшись, прочертил кривую линию через весь проход, от одного штабеля мешков до другого. Пройдя несколько метров, Архонт начертил вторую черту. «Мешки с зерном, которые находятся между этими линиями, нельзя использовать, как посевной материал. Зерно не взойдет, оно мертво, можно употреблять в еду». Сотрудник гохрана открыл папку и, сверяясь с обозначениями на мешках, начал перелистывать бумаги. Поставка из колхоза «Ленинец». Я пометил. Товарищ Архонт, причину порчи зерна можете назвать, это пригодится при дальнейшем расследовании вредительства. Отсталая техническая база, нет смысла разбираться. Продолжаем работать. Вечером, садясь обратно в машину, Гохрановец сказал: «На сегодня все. В ближайшие 4 дня мы посетим остальные склады. У вас есть всего 2 дня». Спокойно ответил Архонт: «Я могу работать круглые сутки. Думайте». «Ну как же? 2». Глава 27. «Дед, у тебя есть большой рюкзак?» — спросила Наташа в переговорник. «Есть». «А зачем тебе?» — ответил друид. «Нужен. Яйцо положить». «Хм. Получилось все-таки. Ты на той же поляне? Сейчас подойду». Пообещал Ворса и отключился. Друид, так же, как и в прошлый раз, вышел на поляну, рассекая сугробы. В одной руке он нес широкие лыжи, а во второй — лыжные палочки. Ворса воткнул их в сугроб и вышел на чистое место. Он подошел к Наташе, сидевшей на корточках возле перламутрового яйца и осторожно проводящей по его поверхности рукой. «Теплые», — сказала она, ни к кому не обращаясь. Друид присел рядом и тоже положил руку на яйцо. «Скорлупой это переливающееся нечто точно не было, оно не теплое», — пояснил он. «Это тепло твоей руки, яйцо просто не поглощает его как другие предметы, поэтому кажется теплым. Как фисташка смогла так сделать?» — все еще не веря в происходящее, спросила Наташа. «Я думала, она просто балуется. В твоем мире не было сказок о спящих драконах?» — удивился Ворса. «Были, конечно, но при чем здесь это?» «Девочка, ты еще не поняла, кто ты есть. Я драу, которой перекроили мозги», — грустно ответила девушка. «Перекроили? Скорее собрали обратно», — тихонько рассмеялся друид. «Подумай о своих возможностях. Подумай о возможностях Архонта. Сравни с тем, что делают другие маги. Вы с Архонтом управляете реальностью, каждый по-своему, но совершаете изменения без особого напряжения. Не знаю, как он, но ты при воздействии опираешься на то, что знаешь или о чем слышала хоть краем уха. Именно поэтому твоя иллюзия дракона умеет превращаться в яйцо. Хотя по легендам моего мира они не превращаются, а как бы сворачивают пространство и себя вместе с ним. Поэтому таким яйцам, или, правильнее, коконам, ничего не грозит при длительной спячке дракона. Я изменяю реальность», — выделила Наташа главное в речи друида. «Меняешь», — согласно кивнул Ворса. «И это точно не магия. Архонт ведь тоже не маг. А кто же тогда? Он же сам говорил, демиург, сущность, участвовавшая в сотворении мира. А я, а не знаю», — весело ответил друид. «Сама думай, или Сергея спроси, он мужик умный. А сейчас скажи, зачем тебе это яйцо? Для спячки дракона должна быть веская причина. Мне надо попасть в одно место, а фисташка захотела со мной отправиться. Вот она и придумала в яйцо превратиться. С вами не соскучишься. Они в спячке могут тысячелетиями находиться. Как ты ее будить собираешься?» — хохотнул друид. «Но это дело ваше. Держи рюкзак, я в него яйцо положу. Ох, и далеко тебе прогуляться придется. Хоть бы место поближе к станции выбрали. А ты нам не поможешь до башни добраться?» «Как?» — фисташка в своем обличье быстрыми дорогами пользоваться не могла. «Думаешь, такое с яйцом получится? Так что ножками, ножками. Там в карманах рюкзака я тебе еды на дорогу собрал, а чтобы в сугробах не проваливалось, лыжи прихватил. Если напряжешься, то к вечеру будешь на станции». «Лыжи?» — весело хмыкнула Наташа. «Я же меняю реальность. Сам говорил, дойду спокойно и так, ну как знаешь». Друид помог Наташе надеть рюкзак. «Я сообщу твоим, чтобы не теряли. Не надо ничего никому говорить. Я и так на связи. Сама позвоню, если необходимо будет. Как знаешь, путешественница». Хохотнул друид напоследок и, забрав лыжи, исчез за сугробами. Нет, разглядывала плетение, вертящееся перед ней на виртуальном экране. «Ведун, а ты уверен, что если его делать по обычной технологии, то оно не будет работать?» — спросила девушка, предчувствуя ответ. «Уверен. Мы по сходной схеме уже делали амулеты на другом уровне плетений. Результат тебе известен. Слишком малая избирательность получилась», — ответил искусственный разум. «Это детектор, и чем дальше находится уровень его плетений от диапазона исследуемой энергии, тем больше погрешности и неточность измерения. Да я этот детектор буду целый день делать», — недовольно произнесла. «Нет, у нас нет другого выхода. Детектор нужен прямо сейчас, а изготовление принтера под него займет целую неделю», — размеренно уговаривал ведун девушку. «Я могу подождать, но люди не могут. Создали на свою голову умную железяку», — буркнула девушка, оборачиваясь к вампирам, стоящим за ее спиной, и нечего ржать», — добавила она, глядя в их каменные лица. «Уж чего-чего, а эмоции у вампиров она научилась читать без всякой эмпатии, несмотря на их хваленую выдержку. Будете помогать, и фиг вы у меня присядете, пока не закончу работу». «Вот такие результаты, товарищ Сергей», — закончил рассказ Берия. «Понятно», — задумчиво ответил тот. «Как состояние добровольцев на сегодняшний момент?» «Плохо», — помрачнел Лаврентий Павлович. «Из 8 человек 3 погибли, не справившись со своими возможностями. Те, кто ел просто так, без внутреннего зова, отделались сильнейшей диареей. Этого следовало ожидать. Маг не тот, кто имеет силу, а тот, кто ее контролирует», — заметил Сергей. «Прежде чем допускать к органам людей, их надо подготовить. Толку от мага, который не контролирует себя, и человека погубите, хорошо, если только его самого, и органы, с трудом добытые, зазря израсходуете». «Мы это уже поняли», — кивнул Берия. «Отзываем Гришаева, чему-то его друиды научили. Вот пускай теперь других учит, раз никто из вас не хочет этим заниматься, а отправить людей на обучение в лес, поймите меня правильно, но они для нас никто, как и мы для них. Не сложилось у нас прямого и доверительного контакта ни с одним из них. Основное общение идет через вас, а не напрямую. Поэтому доверять обучение наших магов этим существам мы не хотим. К тому же друиды – ментальные маги. Мало ли чего они вложат нашим людям в голову. За Гришаева вы не переживаете? Переживаем. Поэтому допуск у него сейчас ограниченный. Хотите совет?» – улыбнувшись, спросил Сергей. «Слушаю вас внимательно. Начнем с того, что та магия, которая появилась у ваших людей, не имеет ничего общего с магией, используемой нами. Поэтому никто из нас и не рвется учить. Разве это возможно?» – удивился Берия. «Я думал, магия она магия и есть. Не совсем так. Магическая энергия тоже отличается, как и способы взаимодействия с нею. Но общее у всех магов одно – умение контролировать. Вам не обязательно нужны какие-то необычные учителя. Для обучения контролю есть множество уже проверенных техник и у обычных людей, начиная с буддистских монахов и заканчивая мастерами боевых искусств. Возможно, что-то пригодится из трудов по психологии, которые передала вам Нет. Постойте с пистолетом у виска над вашими психологами. Глядишь, и родят рабочую методику по начальной подготовке. Прежде чем проводить инициацию, подготовьте учеников. Будет большой отсев при последующей инициации. Куда девать? Потом остальных мы, конечно, придумаем, но затраты на обучение будут очень большими. Один из 150 может стать магом. Мы просто не найдем такое количество учителей в сжатые сроки, а способ сохранять органы на срок больше 2 суток ни ваши, ни наши ученые так и не отыскали. Делайте предварительный отбор, показывайте, но есть не давайте. Таким образом, на органах одной твари можно будет проверить большое количество кандидатов. Ведь никто не заставляет съедать понравившийся орган сразу. Его можно скормить и потом, после окончания подготовки. Действительно, согласился Берия. Я думаю, эту идею необходимо развить и выявлять всех потенциальных магов. Все-таки органы могут попасть на стол не только легальным путем. Лучше знать заранее, кто способен стать магом, а кто нет. Дело ваше, согласился Сергей. Главное, не перегните палку. А я дам задание своим спецам. Может, создадут амулет для выявления подобных людей. Мы не кровожадные садисты, отмахнулся Берия, и умеем учитывать уроки истории. Если вы не в курсе, то в последнее время очень мало политических дел, да и обычный криминал затих. Ну, еще бы, улыбнулся Сергей. Со страшилкой в лице вампиров неотвратимость наказания перестает быть пустым звуком. У меня будет к вам одна просьба, Лаврентий Павлович, неожиданно добавил он. Слушаю вас, товарищ Сергей, сразу подобрался Берия. Вы помните такого американца, Аль Капоне? Естественно, именно по вашей просьбе он проходит у нас углубленную подготовку. Как у него успехи? По последним докладам, Капоне весьма целеустремленный и упорный молодой человек, хотя некоторые его замашки многим не нравятся, что поначалу вызывало конфликты. Поначалу? Переспросил Сергей, ожидая продолжения. Да, но как заметили наши наблюдатели, он всегда идет до конца, не обращая внимания на обстоятельства. По крайней мере, так думали сначала. А потом, у него всегда присутствует жесткий расчет в действиях. Даже в, казалось бы, безвыходной ситуации, он изображает нужные эмоции, но действует исключительно по плану и полностью контролируя обстановку. Именно этим объясняется, что он еще никого не убил и не покалечил. Хотя убийство не является для него проблемой, а ситуацией, когда на него пытались давить, было хоть отбавляй. Да уж, смерти и на нем изрядное количество, подтвердил Сергей. Но не забывайте о его бандитском прошлом. Он поднимался с самых низов, и давили на него совсем отмороженные типы, не чета нашим. Суть моего предложения такова, продолжил он после паузы. Проверьте его и его друга Барнина магические способности. Немного подучите и готовьте к заброске в США. С чего такая спешка? Пристально уставился на него Берия. Планировали его возвращать в страну и внедрять не раньше, чем через год. Не получится ничего через год, развел руками Сергей. Уже к весне морские перевозки сойдут на нет. Поезда в Америку не ходят, а всех прибывающих самолетом легко поставить на карандаш. Так что только в ближайшее время и с соблюдением всех мер безопасности мы можем его отправить подводной лодкой. Команду подводников проще одеть в серебро, и тайна проникновения не будет раскрыта. Сейчас как раз заканчиваем модернизацию двух лодок под ваши магогенераторы. Возможен и такой вариант, согласился Сергей. Но не затягивайте. Рузвельт долго не протянет, даже если уйдет с поста раньше по состоянию здоровья. Нам все равно нужно успеть подготовиться к выборам 44 года. В теперешней ситуации это сделать будет очень непросто. Не выйдет ли он из-под контроля, если станет магом, может и такое случиться. Только зачем это ему? Сергей обдумал мысль, пришедшую внезапно в голову. У вас пока не появилось ментальных магов, но уверен, что таковые найдутся. Просто они редкость даже среди самих магов. Отправляйте таких на обучение к Роне. Я поговорю с ней. В конце концов, человека, который может залезть тебе в голову, надо держать на очень коротком поводке. Предлагаете такого мага отправить вместе с Капони в США? Спросил Берия. Можно не сразу, а позже к нему подвести такого человека. Думаю, достаточно будет считывать его намерения, а не контролировать постоянно. И в случае чего я смогу его ликвидировать. Хотя это очень маловероятно. Ты уверен, что нам стоит на это смотреть именно сейчас? Утомленно спросил Сергей. Я устал как тысяча чертей, подкидывающих дрова под котел грешников. Вон, даже на образные выражения потянуло. Он собирался идти спать на верхний уровень башни, где они с Нет выделили себе комнату. День выдался необычайно тяжелый. Все как будто сговорились с изготовлением запчастей из металла и активацией амулетов. Да, подтвердил Архонт, это нужно сделать именно сейчас. Ну, хорошо, пошли, посмотрим, что у тебя там интересного. Надо Нет с собой взять. Как всегда, спокойным голосом сообщил Архонт. Я ей потом запись покажу, отмахнулся Сергей. Пусть отдыхает. Она тоже сегодня выложилась по полной, пока артефакт для обнаружения твари плела. Нет, она там нужна. И что мне ей сказать? Надо, спокойно ответил Архонт. Не спишь? Спросил Сергей по мысли связи, набрав номер. Нет еще, что-то случилось. Сонно поинтересовалась Нет. Ты нужна здесь. Надо глянуть на какую-то необычную вещь. Подробности спрашиваю нашего разговорчивого друга. Он утверждает, что без тебя никак. Нет уж, проще посмотреть, чем что-то внятное узнать через расспросы у этого молчуна. Вздохнула девушка. Сейчас буду. Где вас искать? Возле лифта, ведущего на нижний уровень. Вмешался в разговор Архонт. Не лезь в мысленный разговор. Буркнула Нет. В конце концов, это неприлично. Через 5 минут буду. Добавила она. По винтовой лестнице Сергей с Архонтом спустились к лифту. Там их уже ждала Наташа. За спиной у нее был небольшой рюкзак. Судя по его форме, там лежало что-то круглое и массивное. Вид у девушки был уставший и немного грустный. Через большой зал, в котором они стояли, периодически пробегали вампиры, занятые в различных лабораториях. Остановив одного из них, Наташа попросила принести живой воды. «Зачем тебе?» – удивился услышавший это Сергей. «Ты же маг. Тебе, что обычная, что живая, разницы никакой. Устала я, и весь резерв истратила, пока сюда шла», – попробовала объяснить девушка. Торопилась. Сергей перевел недоумевающий взгляд на Архонта. «Интересно, чем ты хочешь нас удивить?» – пробормотал он в задумчивости. «Наташа, ты в курсе того, что происходит? И куда это ты так спешила? Я тоже не всегда его понимаю», – со смущением ответила девушка, отводя глаза в сторону. «Думаю, мы скоро сами все узнаем». «Ну-ну», – иронично заметил Сергей. «И чего вам не спится?» Со стороны лестницы показалось Нет. Нельзя было на потом отложить. Архонт ничего не ответил, а просто молча зашел в открывшиеся двери лифта. «Не нравится мне, что он слушается только тебя, Архонт», все еще недовольно сказала «нет, надо разобраться с этим лифтом, столько пространства пропадает на нижнем уровне». Все зашли в кабину, и двери закрылись. Мягкий свет зажегся на потолке, и лифт едва ощутимо двинулся вниз, но почти сразу это ощущение пропало. «Мы застряли?» – удивился Сергей. «Нет», – сказал Архонт. Одновременно с этим переговорники у всех четверых начали непрерывно пищать и вибрировать. «Что за черт?» – недоуменно поднесла «нет» переговорник к глазам. «Опять этот пьяница что-то намудрил. Не может быть столько пропущенных вызовов за такое короткое время. Вся система полетела похоже. Убью гада, не думаю», – ответил Сергей. Через несколько мгновений, это что-то другое, он посмотрел на Архонта, твоя работа, да, писк стал более редким и наконец, совсем прекратился, в это время лифт, судя по ощущениям, опять пришел в движение, чтобы буквально сразу остановиться, открылись створки, и кабину залил яркий свет, это еще что за хрень, опять ругнулась нет, щуря глаза от резкой смены освещения, Милорн, коротко ответил Архонт. Про браслеты все уже забыли под впечатлением от увиденного. В центре большого помещения высилось гигантское дерево, покрытое зеленой листвой. Стены светились яркими полосами по всей высоте, чтобы ни один листик Милорна не остался без света. «Ожил, значит», — констатировал, казалось бы, очевидный факт Сергей. «Нет», — возразила ему «нет», — «это совершенно другое дерево. Оно больше и расположение ветвей сильно отличается. А ведь ты права», — согласился с девушкой Сергей. «Откуда тогда оно взялось?» «Оно выросло», — тихо прошептала Наташа, но ее все услышали. «За пару месяцев?» «Не поверила нет». «А куда делось старое?» «У тебя часы на переговорнике синхронизируются с центральным кластером?» — задал неожиданно вопрос Сергей. «Естественно», — поднесла девушка руку к глазам и, посмотрев на дату, воскликнула. «350 лет. Какого хрена здесь происходит?»